Может быть, я смогу еще спасти твою жизнь. Может быть. Ты повержен, Ройл. Ты вымаливаешь себе жизнь. Я поклялся, что увижу тебя на коленях и услышу, как ты вымаливаешь себе жизнь. И этот час пробил, не так ли, Ройл? Будь ты проклят, Телбот! Закричал он хрипло и отчаянно, с мукой в голосе. Можете не беспокоиться, мы теперь он стоял на коленях, упираясь руками в пол, покачиваясь и мотая головой с закрытыми глазами. Возле пола воздух еще не начал насыщаться кислородом, и лицо Ройла действительно стало принимать синюшный оттенок. Спаси меня, ради Бога, спаси меня! Ты пока что жив, Ройл, сказал я ему почти на ухо. И, может быть, еще увидишь солнце. Но, может быть, и нет. Я надул Виланда, Ройл. Главный элемент для сбрасывания балласта находится на своем месте. Я просто поменял местами пару контактов. Чтобы исправить это, вам потребуется много часов. Мне же достаточно и полминуты. Он замер, взглянув на меня, поднял свое синюшное, блестящее от пота лицо, и в его налившихся кровью и потемневших от страха глазах мелькнула слабая искорка надежды. А для меня это большая удача. Спаси меня, Телбот, прошептал он. Он даже не знал, мог ли надеяться на что-то, или же это просто продолжение изощренной пытки с моей стороны. Видишь, у меня есть отвертка. Я показал ему отвертку, улыбаясь без всякого сочувствия. Но во рту у меня находится капсула с цианидом. Я показал ему пуговицу, зажав ее между зубами. «Остановись!» — хрипло вскричал он. «Ты что, спятил?» «Возможно». «Господи, да ты не человек, а черт знает что!» В устах Ройла это прозвучало на диво удачно. «Там электродвигатели на аккумуляторах». «Кто убил Джаблонского?» — спросил я спокойно. «Но зато сама...» Мне уже стало легче дышать, но Ройлу на полу еще нет. Я убил его, простонал он. Как? И это там есть. Застрелил. В голову. Он спал. А дальше? Мы закопали его в огороде. Ройл все еще стонал и покачивался, но изо всех сил старался собраться с мыслями и отвечать связно. От его самоуверенности не осталось и следа. Он отлично знал, что зарабатывал себе право на жизнь. Кто стоит за Виландом? Никто. Кто стоит за Виландом? Решительно повторил я. Никто! Он почти кричал, стараясь тем самым убедить меня. Раньше за ним стояли двое. Один из кубинских министров. И Хурос, один из работников администрации Колумбии. Но теперь никто. Какую гарантию можете предложить мне вы? И где же они сейчас? Чем вам нужны гарантии? Они генерал был возмущен и удивлен. Устранены. Кому нужно вас убивать? Устало сказал Ройл. Возможно, я их убрал. Вы крупный и опытный тигр. Кто еще был устранен тобой с тех пор, как работаешь с Виландом? Вы не доросли. Никто. Котенка. Я снова показал на пуговицу, зажатую между зубами, его передернуло. И кто знает слишком летчика. Много, этот один и тот же плохой конец. Летчик из того истребителя, что сбил этот самолет, он слишком много знал. Виланд признает только свою выгоду. Теперь понятно, почему мы никак не могли найти этого летчика. Я кивнул. Боже мой, да ты просто конфетка. Но вы совершили ошибку, Ройл, убив еще его до того, как он показал вам место, где был сбит самолет. Это был приказ Виланда? Ройл кивнул. Ты меня слышишь? Да. Все приказы отдавал Виланд. Наступила пауза. Я посмотрел в иллюминатор и увидел какое-то существо, похожее на акулу. Оно появилось в полосе света, бесстрашно уставилось на батискаф, потом на разбитый самолет и лениво вильнув хвостом исчезло. Я повернулся и похлопал Ройла по плечу. Попробуй привести в чувство Виланда. В то время как Ройл возился со своим боссом, я протянул руку и подрегулировал генератор кислорода. Я не хотел, чтобы воздух стал свежим очень быстро. Спустя пару минут Ройлу удалось привести Виланда в чувство. Дыхание было сильно угнетено, у него уже развилась довольно глубокая кислородная недостаточность, однако он еще мог немного дышать, и когда открыл глаза, стал дико озираться.